Глава 70. Дежурный в отделении полиции не успевал принимать вызовы. Граждане истерично сообщали о взрывах и пожарах. Рев городской сирены с улицы усиливался накатами воющих волн из телефонной трубки, а потом телефон онемел. Капитан Гамаюн нервно постучал по клавишам и бросил трубку. Не работали стационарные и сотовые телефоны. Гамаюн вытер вспотевший лоб и принялся заедать пережитый стресс белым хлебом с ломтиками сала. В здание полиции вбежал Олег Мешков. Зыркнул на жующего дежурного. — А щеки не лопнут? — Так связи нема. Гамаюн протянул через окошко коллеге хлеб с салом. — Хочешь? Я сам солил. — Где патрульные? Взгляд Мешкова метался из стороны в сторону. — На вызове. «Открывай оружейку! Всем надеть броники и выдать автоматы!» На шум спустился начальник полиции Черкасов. Он был не менее встревожен, но действовал по принципу, как бы не ошибиться. «Отставить! Я жду указаний!» «Сан Саныч, в окно гляньте! В городе диверсанты!» «Это задача Росгвардии!» «В городе нет Росгвардии! Те, что остались, и есть диверсанты! Взорвали АЗС!» За сотовые вышки взялись. А военные? Пусть они. В окнах дрогнули стекла. Гамаюн пригнулся и накрыл сало руками. Все невольно посмотрели в сторону воинской части, откуда доносился грохот интенсивного боя. Мешков поднял палец. Чуешь? У военных своя война. Черкасов был непреклонен. А у меня инструкция. В случае прорыва диверсантов наша задача — оборона здания полиции. Всем вооружиться и приготовиться!» Мешков получил автомат, не увидел среди сотрудников Кошелеву и вбежал на второй этаж. Дверь в кабинет инструктора по делам несовершеннолетних была заперта. Мешков остановил Петрука. «Кошелеву сегодня видел?» «Заглядывала. К твоей теще побежала. Шо так? Алина Черленяк за Софией пришла». «И ты отпустил Наталью одну?» «Так я сразу тебе звонить, а связи нет». «Голова еще есть! Бери ноги в руки и за мной!» При выходе оперативников остановил подполковник Черкасов. В шлеме, бронежилете и с автоматом начальник выглядел грозно. «Куда? Приказываю занять круговую оборону. Действуем согласно плану учений». Петрук бросил виноватый взгляд на Мешкова и подчинился старшему по званию. Чтобы не торчать между двумя начальниками, он отошел помогать Гамаюну затянуть бронежилет на животе. На окраине города что-то ухнуло, и свет погас. «Подстанция», — определил Мешков и вспылил. «Я свою задницу охранять не буду!» Олег выскочил из здания, несмотря на окрик начальника, и выехал в город. Ракетно-артиллерийский обстрел врага был сосредоточен на воинской части, но били и по жилому сектору, стремясь вызвать панику. На объекты критической инфраструктуры с первых минут атаки направили дроны «Камикадзе». Электричества в городе частично не было, газ перекрыли, магазины не работали, редкие прохожие куда-то бежали. Майор объехал полыхающую АЗС, где пожарные боролись с огнем. Салон «Патриота» с разбитыми стеклами наполнился удушливым запахом гари. Подступиться к огню пожарные не могли и поливали водой соседние постройки. Мешков примчался к дому Луценко, вбежал во двор. Забившиеся в курятник собаки испуганно лаяли при каждом громком взрыве. Галину Матвеевну Олег нашел в доме. Женщина обнимала тарзана. Человек и животное дарили друг другу уверенность. — Галина Матвеевна, где София? — спросил Олег. — Девочку мама увела. На Украину пойдут. — Как она выглядит? — Вся в черном, как монашка. — А Наталья приходила? — Да. — Теперь тебя ищет, чтобы девочку догнать. На меня накричала. — А я что? Соня маму признала. Олег натолкнулся на хозяйственную сумку с наспех набитыми вещами. — Это шо? Губернатор эвакуацию объявил. Женщина кивнула на телефон и чуть не заплакала. «Я собралась, а собак куда?» Олег подхватил телефон. В телеграм-канале губернатора было опубликовано экстренное обращение о срочной эвакуации. В нем говорилось, что наемники из так называемого «Легиона Свобода России» и Русского добровольческого корпуса при поддержке киевского режима прорвали нашу оборону и развивают наступление в направлении Белгорода. Всем жителям немедленно эвакуироваться вглубь области или соседние районы. При себе иметь документы, необходимое количество денежных средств и запас воды. Жителям приграничных поселков Международный Красный Крест гарантирует безопасный переход на территорию Украины. «Шо? На Украину?» — вскипел Мешков. «Думаешь, лучше в Белгород? Их тоже обстреливают». Олег метнулся в сарай за собаками и загнал всю живность в дом. «Ты что?» — изумилась Галина Матвеевна. «Я пока разберусь, а вы крепко запритесь. Это ваша гвардия. Если кто ломиться будет, Тарзан со сворой защитит». Животные, кажется, поняли возложенную на них участь и проводили полицейского важно поднятыми мордами.